Мы сидели, не шевелясь. Тяжеловоз, казалось, был необычно тих. Никаких звуков мотора, никаких голосов рядом с нами. Только вечное посвистывание воздуха, пока нас тащили по очередной планете по чужим ветрам. Потом я обнаружил, что плечо у меня влажное. Я поднял пальцем подбородок Дарлы и увидел, как большая круглая слеза скатывается у нее по щеке. «Что случилось, Дарла?» Она вытерла слезу и выпрямилась. «Мне надо кое-что тебе сказать», — ответила она. «Я беременна». Летя откуда-то из воздушных вечностей, мимо нас свистел ветер, холодный и мрачный. «Как это ты могла?» Она безрадостно и невесело рассмеялась. «Как? Ну, я хочу сказать, как же ты до этого допустила?» «Я на исходе действия трехлетней пилюли. Я не в такой ситуации, чтобы спокойненько отправиться в клинику и получить еще одну. Они страшно дорогие, ты же знаешь. Особых шансов залететь у меня не было. У меня еще оставался месяц 80-процентной надежности, а после него месяц 60-процентной. Но...» Она пожала плечами. «Такие вещи случаются, это известно». «Какая у тебя задержка?» Она покачала головой. «А это не имеет значения. У меня в рюкзаке тест на определение ранней беременности. Я знала через 48 часов». Меланхолическая улыбка озарила ее лицо. «Может быть, это предыдущая ночь, но, по-моему, это та ночь на пляже». Тогда я ее поцеловал, не знаю почему, может быть, просто потому, что я любил ее. Дорожным жукам надо было бы организовать собственный бизнес по правильной организации дорожного движения. Наше путешествие было невероятно ровным, сверхъестественно быстрым и плавным. Планеты проносились мимо настолько быстро, что невозможно было долго глядеть из иллюминаторов и не получать головокружения. Лори, Джон и Лайем слегли от дорожной болезни, которую, к счастью, легко было вылечить, теми лекарствами, которые были в нашей аптечке. Роланду, кажется, поездка нравилась. Он проводил целые часы на сиденье стрелка, выглядывая окошко, загадочно улыбаясь. Я бы сказал, непроницаемо улыбаясь. Прошла неделя. Время от времени мы вылетали на очередную планету гараж. Первый раз, когда это произошло, мы решили, что наконец прибыли к месту назначения. Но нет. Жуки прогнали нас через еще один портал, и наше судьбоносное путешествие продолжалось. Мы проводили часть времени в болтовне, раздумывая над тем, почему жуки засунули шайку Мура обратно в их машины. Но Волошин их загнали вместе с нами. Мы, в конце концов, пришли к выводу, что жуки чувствовали, что люди делились на две враждующие фракции. И, как обычно, хотели просто снизить вероятность возможных осложнений. Ну, кроме того, они проверили все машины, обыскали их весьма оригинальным образом и обнаружили, что в машине Волошиных мало еды. Поэтому на долгое путешествие засунули их вместе с нами. Жуки были суровы, но справедливы. Это сказал Джон, и я рассмеялся, потому что это напомнило мне какой-то старинный анекдот. Однако мы заткнулись, когда Юрий рассказал нам насчет черного кубика. Он 4 дня трепался с Они насчет этого предмета, перемыл этой теме косточки, как хотел. Потом созвал что-то вроде конференции. Вот что он нам сказал. «Если я только правильно понял то, что Они мне говорила, кубик — один из самых странных предметов во Вселенной». Тут он рассмеялся. «Странный выбор слов. Ну и сейчас вы поймете, почему я смеюсь. Собственно говоря, это даже не объект в прямом смысле слова. Он сделан почти что из ничего, ну, буквально из ничего. Он просто представляет собой пространство. Пространство внутри пространства. Пространство снаружи пространства — это наш континуум, наша Вселенная. А то, которое внутри, он почесал бороду и сгорбился, ну, там другое пространство. «Ты что, хочешь сказать, что там целая Вселенная?» — спросил Джон. Юрий откинулся на своем кресле и засунул руки в карманы. «Может быть, эта Вселенная не менее, чем в световом годе отсюда?» «Всего в световом годе?» — ахнула Сьюзан. Потом стала обмахиваться рукой, притворяясь, что испытала огромное облегчение. «А я-то напугалась!» «Как такое вообще может быть?» — потребовал объяснить Джон. «Ты хочешь сказать, что ее уменьшили?» «Сложили», — сказал Юрий. «Это наиболее вероятно. Ее складывали и перегибали по многим измерениям несколько раз». Он убрал руку и вывернул карман наизнанку. «Представьте это себе таким образом». Он сделал складку на кармане. «Теперь повторяйте такие складки все время, и вскоре у вас не останется места, куда можно было бы засунуть руку». «Но ведь карман все еще существует, правда же?» «Понятно», — сказал Джон. «По крайней мере, кажется, что понятно». «Ну, все-таки это чистой воды спекуляции ахгирских ученых». «А они основывают на чем свою гипотезу?» — спросил уже я. «Поток непосредственных сырых данных, кажется, исходит от самого кубика. Не могу представить себе, какой источник энергии выдает эти данные. А может быть, как раз та энергия, которая превращается в данные, может выйти наружу. Она появляется в форме крайне редкого, почти экзотического излучения. А второй компонент этого излучения — обыкновенно радиосигналы». «Значит, — заметил я, — эта Вселенная теряет энергию?» «Да. Опять же, при первом рассмотрении эти данные не представляют особого смысла. Ахгиры сперва тоже ничего не поняли, пока у кого-то не возникло правильных ассоциаций. И тогда этот кто-то посмотрел в космологические справочники. Те числовые величины, которые выходят наружу из кубика, и состояние энергии, к которому относятся эти величины, представляет собой примерно то же самое, что, по мнению космологов, существовало на очень ранних стадиях нашей Вселенной». «Ты имеешь в виду большой взрыв?» — спросила потрясенно Дарла. «Нет, задолго до того, как произошел большой взрыв. Прежде чем была создана материя, и энергии тоже было весьма немного, почти никакой энергии или материи». Он повернулся на водительском сиденье к своей спутнице жизни. «Никто из нас по-настоящему не разбирается в этих вопросах, но Зоя больше занималась этим предметом, нежели я». Зоя вздохнула, не зная, с чего и начать. Она слабо улыбнулась, потом сказала: «Давайте я попробую объяснить таким путем. В области теоретической физики все последнее столетие прошло в сражениях с самыми основными понятиями. Среди них была и фундаментальная природа материи как таковой, и особенности такого предмета. Если упростить до идиотизма, то в настоящее время все пришли к соглашению, что пространство связано в узлы, вихри, матрицы, называйте их как хотите». Она нахмурилась и потерла лоб. «Нет, попробуй снова. Представьте себе такое положение вещей, при котором...» Она снова надолго задумалась. «Ну, можете вы себе представить облако математических точек, которые с помощью случайных процессов сами располагаются в порядке, который может очертить геометрическое пространство? При этом они как выскочили совершенно из ничего, из абсолютной случайности. И можете вы себе представить это ограниченное пространство, это совершенно пустое метрическое обрамление, которое при всем при том еще проходит эволюционные изменения, случайные флуктуации, которые вынуждают его завязываться в узлы на определенных участках? Теперь представьте себе эти узлы как сгустки энергии. А поскольку материя эквивалентна энергии, она подняла ладонь. Ради бога, как я уже сказал, это до идиотизма упрощено. Но пока вы меня понимаете, то, что я описываю, примерно изображает, как Вселенная могла быть создана из ничего. И это, сказал Юрий, как раз то, что, по мнению Ахгиров, происходит внутри черного кубика. Ну и, по крайней мере, это их самая лучшая гипотеза. Мы все посидели, прислушиваясь к шуму воздуха за окном. «Это почти недостижимо», — сказал Джон. «Вот именно, вот именно». «Мне кажется, что идея вполне хороша», — заметила Сьюзен. «Яйцо, из которого вылупится Вселенная». Она посмотрела на всех нас, восторженно улыбаясь. «Вот что такое кубик. Это инкубатор Вселенной». «Интересно, уж не наши ли?» — задумчиво протянул Роланд.